Глава 14. Что это было? Не сулящие ничего хорошего взгляда не смущают Ингвара. Он невинно улыбается и подмигивает Майе, отчего она заливается краской. «Нормальный вопрос, и не надо на меня смотреть волками». Довольный собственным каламбуром, он смеется, показывая ослепительно белые крепкие зубы со слегка длинноватыми клыками. «Если есть папа, то должна быть и мама». «Не знаю, как вы, я сгораю от любопытства послушать о столь достойной женщине». От подобной бестактности в трапезной воцаряется тишина. Мама, наверное, уже 1000 раз пожалела, что затронула историю с моей родословной. Вот зачем мне это внимание и пустое любопытство, повисшее в воздухе, словно паутина? И Марта, и Ингвар напоминают сейчас жирных противных пиявок, присосавшихся ко мне и к маме. «Видимо, матушка нашей Велены – потаскушка, но с мозгами!» С наигранным восхищением шепчет Марта, но в абсолютной тишине ее шепот звучит, как удар колокола. Словно звучит команда «Отомри!» И одновременно начинает выпускать свой гнев все присутствующие за столом, кроме Майи и Ингвара, заварившего эту кашу. «Ты переходишь все границы!» – шипит на нее мама. «Кэлси!» «Повесьте уже амбарный замок на рот вашей дочери!» — рычит Рангар. «Побольше скромности, девушка!» Прикидываясь благонравным, поддакивает ему Вейгер. «Все эти выкрики и возгласы сливаются для меня в одну жуткую какофонию, которая давит на меня. Внутри растет какая-то сокрушительная сила. О боги, помогите мне сдержаться! Эта чуждая мощь рвется наружу, готова уничтожить моих обидчиков. Я с трудом удерживаю ее в себе. Богиня-матерь, что со мной происходит? Я подскакиваю со стула, словно он раскален. Руки нестерпимо горят, и покалывание усиливается с каждой секундой, будто в ладони вонзаются шипы. Опускаю взгляд. Видится, будто от рук исходит какое-то сияние. Может, показалось? Руки мои светятся все сильнее. Но с упоением, ругаясь между собой, никто не обращает на это, да и на меня вообще внимания. Закрыв глаза, я стою и не шевелюсь, пытаясь совладать с собой. Меня уже колотит от той силы, которая вибрирует во мне. Контролировать ее почти не получается. Наоборот, она рвется из меня на волю. «Да как смеет твой поганый язык касаться имени моей матери?» Слышу я собственный, дрожащий от гнева голос. Он кажется чужим, совсем неузнаваемым. Более глубоким, звучным и с манящими нотками, несмотря на яростный тон. «Я не знаю имени твоей матери, а не то сделала бы ее своим кумиром!» Потешается надо мной Марта, не понимая, в каком я состоянии сейчас. «Ты что, совсем тупая?» — шипит ей на ухо мама. «Не видишь, до чего ты ее довела?» Мама испуганно переглядывается с приемным отцом. Рангар внимательно смотрит на меня, и в его холодных глазах сейчас я вижу беспокойство. Меня потряхивает. То ли это от бешенства, то ли неведомая сила во мне просится на свет. У меня пока получается держать ее под контролем. Надолго ли? Я же сейчас мечтаю раскроить прекрасную головку Марты чем-нибудь тяжелым, чтобы ветер, гуляющий в ее голове, наконец-то получил свободу. Даже оглядываю стол в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы засветить в старшую сестренку. Непонятно откуда взявшийся сильный порыв ветра распахивает окна трапезной настежь. В поисках источника сквозняка я окидываю залу взглядом и с удивлением отмечаю, что двери закрыты. Волосы мои хлещут по лицу Рангара. Не нравится, поди. Так ему и надо. Этому супчику залепить бы со всей силы по дьявольски красивому лицу, чтобы больше не смел подходить ко мне. Я жду, когда Рангар разозлится и сделает что-то, что развяжет мне руки. И я смогу выместить на нем все, что скопилось у меня в душе. Пристально наблюдаю, как глаза его сужаются, зрачок становится вертикальным. Внезапно он кладет мне руку на затылок и притягивает к себе. В ужас я замираю. К такому повороту я была не готова. Близость Рангара выбивает у меня почву из-под ног. Его нос утыкается мне в ключицу, и я оседаю. Ноги отказываются меня держать. Широко раздувая ноздри, он словно ищейка обнюхивает меня. Рангар даже глаза прикрывает, вызывая у меня недоумение. Это он от удовольствия, что ли? Почему-то это меня задевает. Просто невероятно злит. Пытаюсь вырваться. Но этот извращенец крепко держит меня, намотав волосы на кулак. Я похожа на запутавшегося в силках зайчонка. Рвусь на волю, а петля только сильнее затягивается на моей шее. «Рангар!» — обеспокоенно окрикивает его дядюшка Вейгер, Ты сломаешь девушке шею. Надо же, какая забота о моей жизни. Будто сам он не лжец и чем-то отличается от Рангара. Не на ту нарвались. Я не сдамся, буду сопротивляться до конца. Больше не могу выносить, что каждый, кто сильнее, стремится подчинить меня себе. Сделать больно, растоптать. Упираясь в грудь Рангара ладонями, пытаясь оттолкнуть. Толкаю его со всей силы, вложив в толчок всю свою ненависть, бурлящую в сердце. И неожиданно Рангара отбрасывает от меня в сторону, и он впечатывается в дальнюю стену комнаты. На ненавистного жениха падает охотничий трофей моего приемного отца. Оленья голова с раскидистыми рогами. Я бы посмеялась. Так в моем понимании они уместны на его голове, если бы мне не было так страшно. С ужасом смотрю на свои ладони и не понимаю, как это могло произойти. Это же не я. Правда же? Не я. Это какое-то безумие. Я маленькая, слабая девушка. Не могла так толкнуть невысокого, широкоплечего, тяжелого оборотня. Не у каждого мужика хватит сил так далеко отбросить Рангара. Я нахожусь, словно в каком-то вязком тумане. Вижу только Рангара. Ничего вокруг не слышу. «Велена, выдохни, дочка!» Продирается, будто сквозь туман, успокаивающий голос мамы. Я же не отрываю взгляда от припечатанного к стене Рангара. Уж не убила ли я его? Богиня-матерь, что теперь будет? Не спеша успокоить меня в моих страхах, оборотень, которому в эту минуту я прощаю почти все, не торопится вставать.